Глава 9. Кристина. Просыпаюсь с тяжелой головой. Не сразу вспоминаю, где нахожусь, как сюда попала. Зато отчетливо помню, что с сегодняшнего дня я мать-одиночка. У моего ребенка больше нет отца, потому что один умер, так и не узнав о рождении дочери. Материнское сердце подсказывает, что Роман и не захотел бы знать о ней. А второй, отец года, оказался жутким мерзавцем, предал дочь, едва узнал, что она ему не родная. Как так-то? Есть же мужчины, которые воспитывают и любят чужих детей, потому что любят их матерей. Из этого напрашивается только один вывод. Влад меня разлюбил. Ну как он мог разлюбить Аришку, маленькую, безобидную, беззащитную девчонку, рождение которой ждал с нетерпением долгие 9 месяцев? Малышку, которую забирал из родильного дома, менял подгузники, кормил из бутылочки, целовал розовые пяточки, жадно пересчитывал крохотные пальчики, целуя каждый по отдельности 100 раз. Приподнимаюсь, тянусь к тумбе, беру в руки мобильный. Время 6:30. Хорошо, хоть догадалась завести будильник на телефоне, и теперь не придется бежать со всех ног на работу. Есть время позавтракать без спешки и суеты. Главное — добраться до дома. Там у меня припрятан 1 кг сосисок, любимых Ариной, молочных. «Ариша, просыпайся!» Глажу дочь по плечу. «Ну, мама!» Недовольно бурчит, отворачиваясь от меня к стенке. На всякий случай протягиваю руку и проверяю температуру, касаясь лба и щек дочери ладошкой. Слава богу! Вчерашнее приключение не принесло неприятных последствий. Я радуюсь тому, что моя растет крепышом, не болеет, не собирает сезонные простудные болячки. Когда-то Арина ходила в детский сад и постоянно болела, приносила эту заразу в дом, и мы с Владом не вылезали с больничных. Болели тяжело и долго, главное, разнообразно. То сыпь, то насморк, то ветрянка, то кашель, то температура. Поэтому на семейном совете решили, будет дешевле нанять няню, чем ходить на постоянные больничные. «Арина!» Обращаюсь к дочери. Но получается, что в пустоту. Моя дрыхнет, сопит тихо носиком. Понимаю, ей удобно и мягко на новой кровати. Тяжело расставаться с удобством и комфортом. В целом, мою дочь тяжело будить. Она любит поспать 8 часов. Зато я абсолютно не выспалась на новом месте. Терпеть не могу спать в чужой постели. К тому же знаю, что за стенами находится странный сосед. Хм, какой тут будет спокойный сон? Так подремала немного, и ладно. Встала и пошла работать. Осторожно вытаскиваю затекшую руку из-под шеи ребенка, переворачиваюсь, осматриваю комнату. Оформление интерьера выполнено в синих тонах. Понятно, Егор ждал мальчика. Значит, у Влада будет пацан, как он и мечтал. 100 раз он просил у меня родить ему 2-го ребенка, но я отвечала отказом. Говорила, что через 2-3 лет. Не сбылось. Теперь вопрос не актуален. У Влада уже есть сын. А мне, матери-одиночке, с 1 ребенком бы управиться. Поднять его, вырастить из Арины стоящего человека. Или хотя бы просто вырастить. Похоже, она сама будет решать, кем ей быть и какой. Мысли снова перескакивают на ребенка Влада, а точнее, на его мать. Марина. Меня по-прежнему мучает вопрос, откуда Влад знает Воронову, если она живет рядом с нами 1 неделю, а он успел уже заделать ей ребеночка. Какой там срок? 16 недель. Пытаюсь вспомнить, как часто супруг отсутствовал дома 4 месяца назад. И внезапно меня навещает озарение. 4 месяца назад. «Лада», — говорю я, — «мне кажется, мой муж мне изменяет». Лада — это моя подруга, однокурсница из медицинского. Мы вместе учились, только она выбрала другую специализацию и сейчас работает терапевтом в городском стационаре. Живет тоже в городе. Встречаемся мы редко, у обеих семьи работа, да и времени в обрез. К тому же муж ее ревнивец, никуда не отпускает. Лада — красотка, рыжая шевелюра, пышная грудь, яркая во всех отношениях молодая дамочка, очень громкая и пафосная. Куда бы ни пришли, все обращают на нее внимание. «С чего ты взяла?» — смотрит на меня янтарными глазами и хлопает длинными ресницами. «Чую, 5-й точкой». «Застала с другой?» «Да нет». «Подслушала телефонный разговор?» «М-м». «Прочитала СМС?» «Я не такая». «Мне совесть не позволит взять чужой телефон и проверять на наличие непонятных вредоносных контактов». «Ну и зря. Я своего всегда проверяю для профилактики». Тяжело вздыхаю. Не хочу я строить отношения на проверках и недоверии. Мы с Владом договаривались о другом, когда клятвы любви друг другу приносили. «Обнаружила помаду на вороте рубашки?» «Нет». В дом пришла любовница с детем в подоле. Пучит глаза Лада. «Нет». «Ну все, я сдаюсь», — взмахивает руками Лата. «Понимаешь, Влад не говорит мне в последнее время, что я самая красивая. Он больше не тащится от меня, не кайфует от моей фигуры, когда ласкает, не улыбается, когда мои глаза меняют цвет, не называет ласково мой хамелеончик, не спешит домой после работы». «И это все?» Подруга теряет терпение. «Нет, есть уйма доказательств, что с ним что-то не в порядке», — обижаюсь я. «Может быть, проблемы на работе?» «Нет, он лучший продажник в Москве. Что угодно продаст, что не хочешь, впарит». Смеюсь сквозь боль. «Так, ну хоть одно прямое доказательство приведи, не косвенное», — выходит из себя Лада. «Обычно Малышкин ужинает во время переговоров в ресторане, дома не ест. А в последние дни приезжает поздно, утверждает, что был на тяжелых переговорах и просит ужин». «И? Может быть, экономит?» «Экономия — это не про него. Он приходит из ресторана домой, голодный как волк, пробежавший 10 километров, и ест первое с добавкой и второе с добавкой. При этом его не заботит ночное время. А ты же знаешь, как он относится к фигуре». «Муж приходит голодный после деловой встречи, и ты уже подозреваешь его? Готова навешать ярлыки?» — хохочет Лада, и пышная грудь подпрыгивает под тонкой тканью. «А еще у него появился новый парфюм. Привожу я веский довод. Уж после него-то Лада прекратит смеяться надо мной. А на рубашках и майках пятна пота. Раньше Влад так сильно не потел». «Милая, давай я скажу тебе за него. Только обещай, что не обидишься». «Обещаю». «Парфюм, что ты ему даришь, отвратительный. У тебя нет вкуса, вернее, чутья. Так что Владика твоего я понимаю. Ну не может же он благоухать, как цветок, находясь в мужском обществе». Лада округляет и без того большие светлокарие глаза. «Ты меня не понимаешь. Он запах пота забивает парфюмом. В больницу отведи мужика, проверь». «Малышкин здоров, как бык», — огрызаюсь. «Нет, мне кажется, это ты, Кристиночка, не понимаешь, как тебе повезло с Владюшей, бесишься с жиру. Так как тебя любит и ценит Влад, многим женщинам и не снилось. Простой парень из рабочей семьи ради любимой девушки и дочери расшибся в лепешку. Стал крутым бизнесменом. Думаешь, ему было легко переступить через себя, свои привычки, через трупы врагов, которых он уничтожал, пока шел к вершине, чтобы стать главным дилером в регионе по онкопрепаратам? Знаешь, что надо сделать?» «Что?» «Заставить Луну и Солнце светить одновременно днем». «Ты думаешь, я ошибаюсь?» — спрашиваю я неуверенно. «Да, ты очень много работаешь. Возьми отпуск, езжай с семьей на море. Аришка и Влад безумно скучают по тебе. Им не хватает в доме мамы. Ты вечно со своими малышами на работе. Всем нужна. А о них ты подумала? Ты нужна семье в первую очередь. О ней подумай. Я думаю. Странная Лада. О ком нам еще думать, когда мы идем на работу, чтобы выполнять достойно свое дело и за это получать заработную плату, чтобы потом радовать членов семьи вкусными ужинами, игрушками и подарками? Вот если ты продолжишь работать внеурочно, в три смены, тогда Малышкин обязательно заведет любовницу. Попомни мои слова. Слушаю подругу и не верю своим ушам. Она, как и мой муж, обвиняет во всем меня. Считает, что паранойя развелась на почве переработки. Ладно, соглашаюсь я сухо. На следующее утро захожу к знакомому психотерапевту. Нина, окажешь мне пару-тройку консультаций? Надо нервишки привести в порядок, а то галлюцинации начались. Натужно улыбаюсь. На тему? Спрашивает серьезно. По поводу моего благоверного. Поджимаю губы, опускаю глаза в пол. А, я уж подумала что-то серьезное. Что? Неуверенность в себе. В твои годы это нормально. Когда красивая женщина начинает считать, что она увядает и выглядит не как в 20, у нее начинается паранойя. Муж не так посмотрел, не так горячо хлопнул по попке. Все, у него другая. Тип того. Так ты и запишешь меня на прием? Тебе не ко мне. А к кому? Гляжу на коллегу недоуменно. Малышкина, косметологу тебе и фитнес. Попку подкачать, чтобы она была как молодой орешек. Хм, думаешь, поможет? Уверена. С этого момента я села на жесткую диету. И в любой свободный момент бегала и качала во дворе дома попку. Посещала домашний спа-салон в виде баньки. В конце концов, так сильно устала от нагрузок, что интуиция заткнулась и больше не кричала. «Влад мерзавец! Он тебе изменяет! Он врет!» А муж продолжал вести себя по-новому. Но я больше не придавала значения его обновленным привычкам. Считала, что виной всему возраст. Ведь со временем мы все меняемся, и наши привычки тоже. «Ариша, все, хватит! Баста! Встаем!» Стягиваю с дочери теплое одеяло. «Ну, мама!» В этот момент в дверь громко стучат. «Кто?» «Валера!» «Что надо? Мы еще не встали, к нам нельзя!» «Вас хозяин на завтрак зовет, а ладушки, сгущенка, сосиски!» «У нас свои сосиски имеются!» «Уже нет!»